армия и флот. Я имел возможность недавно посмотреть теледебаты, связанные с выборами в Государственную Думу. И вот, в частности, ведущий теледебатов и задал такой вопрос участникам. Каждый отвечал со своей точки зрения. Звучала там и вот та фраза, которая приводится в вашем вопросе об армии и флоте. Были высказаны несколько иные точки зрения. Но мне показалось, что как в тех дебатах, так вообще в дискуссиях на тему о наших друзьях отсутствует, может, самое главное. А что такое друг? А что такое союзник? Между государствами всегда существуют прагматические отношения. Прагматика является очень важной составляющей политики. Если прагматический фактор из политики уходит, то тогда политика перестает быть политикой. Вот в советское время прагматический фактор очень часто заменялся на фактор идеологический. И мы строили свои отношения с другими странами не настолько, насколько эти отношения были полезны нашей стране, а настолько, насколько через эти отношения оказывалось наше идеологическое влияние. Нам казалось, что распространяя идеологическое свое влияние в мире, мы тем самым усиливаем позицию своей собственной страны. Опыт показал, что это было заблуждение, некий миф, который очень долго, дорого обошелся нашему народу. Потому что для передачи идеологии нужны были не только слова, а нужны были колоссальные ресурсы страны. И эти ресурсы забирались у собственного народа и отдавались другим, для того, чтобы другие приняли идеологию. Ну что же, если хотите, некая жертвенная была политика, не прагматическая, но только жертва-то была не ради того, что могло реальную пользу принести и своему народу, и другим, а ради того, чтобы реализовалась некая мифологема. Дорого обошлось нашему народу отсутствие прагматизма в той самой внешней политике. Сегодня, я думаю, есть некая иная крайность. Не только в нашей политике, но и в политике вообще государств. Сегодня прагматизм – это, пожалуй, главное, что определяет отношения с другими. И в каком-то смысле вот создание такой системы отношений с другими тоже опасно. Почему? А потому что то, что выгодно сегодня, перестает быть выгодно завтра. А поэтому друг сегодняшний завтра может превратиться в легкость с врага, во врага. Если вся политика строится с точки зрения выгоды, что я могу получить от союзника, и что союзник может получить от меня, то сегодня это может быть, может работать, а завтра это все может быть разрушено. Если бы так складывались отношения между странами и народами, то это было бы не только печально, но это было бы еще и очень опасно. А вот теперь давайте посмотрим на наши отношения с другими. Не обязательно с теми странами, которые нам кажутся непременно нашими друзьями. Ну, навскидку, возьмем страну западноевропейскую, с которой традиционно у России долгая история отношений. Такая страна, как Германия. Ведь так много разного у немцев и у нас. Разная культура, разный язык, разная вера. А посмотрите на историю отношений между двумя странами. Конечно, в 20 веке эта история была омрачена двумя страшными войнами. Но об этих войнах нужно, может быть, особенно когда-нибудь поговорить. А если взять всю предысторию вопроса, как много было того в этих отношениях, что сегодня работает, несмотря ни на какой прагматизм. Династические браки. Казалось бы, ну какое имеет это отношение к сегодняшним российско-германским отношениям? Имеет. Потому что это живет в памяти народа, в памяти интеллигенции. Это живет в истории, это живет в культуре. А тот огромный обмен, который существовал на протяжении почти 300 лет между нашими странами, когда к нам приезжало множество немцев, а потом они становились русскими по своей любви к России. Ну, куда дальше ходить, как, может быть, еще раз вспомнить пример Екатерины Великой. Значит, соотношения между странами могут строиться не только на основе прагматизма, но отношения между странами могут затрагивать духовный, сердечный уровень. Я вспоминаю беседу с одним немецким политиком в трудные 90-е годы, когда у нас обрушилась экономика в 92-м году, и когда началась массовая гуманитарная помощь России. Я спросил тогда одного из руководителей немецкого агентства, которое осуществляло такую помощь: скажите, пожалуйста, а вот трудно вам или легко обращаться к немецкому народу с призывом помочь России? Он сказал: очень легко. Немедленно жертвуют. Я говорю: а если бы обратились с призывом помочь какой-то другой стране, я назвал имя этой страны, я его не упомяну сегодня, которая, казалось бы, географически, политически гораздо ближе к Германии. Я спросил, откликнулся бы народ? Он улыбнулся и сказал: ничего б не дали. И вот тогда я спросил самого себя, что все это означает. Две страны, между которыми пролегли две страшных войны, и вместе с тем сохранилось в немецком народе чувство солидарности по отношению к русским в момент их страданий. Значит, что-то нас соединяло на протяжении истории. Значит, были и остаются в Германии наши друзья. Хотя Германия не является нашим другом с точки зрения политического баланса, противостояния НАТО и сегодня России, к сожалению. А как много друзей живет в Германии. Как много людей в Германии, симпатизирующих и даже любящих Россию, русский народ, русскую культуру. Я глубоко убежден в том, что и в других странах есть такие же люди, которые с симпатией относятся к России. Как и у нас есть люди, которые с симпатией относятся к другим странам. Поэтому, когда мы говорим о друзьях, мы должны помнить, что дружба – это не политическая категория. Если дружбу рассматривать исключительно как часть политики, то это уже вовсе и не дружба. Поэтому есть друзья у России. Мне приходится много путешествовать по миру, по Ближнему Востоку. В том числе в арабских странах часто бы приходится бывать. Как много друзей у России. Недавно я посетил Израиль и разговаривал с министром туризма, который является инициатором отмены виз въездных для россиян в Израиль. Он говорил как друг России. Хотя, наверное, в Израиле есть люди, которые и без симпатии относятся к нашей стране. Задача России заключается в том, чтобы увеличивалось количество наших друзей. Вне зависимости от, даже от официальной политики того или иного государства в отношении России. Потому что друг – это всегда важно. Вот почему наша внешняя политика должна включать в себя не только собственно политический процесс, не только экономические связи с другими странами, она должна включать сердечное измерение. Я когда-то пошутил, публично выступая, и сказал, что политики занимаются диалогом на уровне мысли. Представители деловых кругов, бизнесмены, занимаются отношениями с другими странами на уровне желудка и кармана. А вот церкви и культура занимаются отношениями между людьми на уровне сердца. Не будет у нас друзей, пока сердцем люди не полюбят и не поймут России. И потому такое большое значение в системе международных связей сегодня и имеет церковь с ее собственными внешними связями. Потому что одной из наших задач как раз и является обретение друзей. Вне всякой прагматической идеи. Обретение друзей. И верим, что эта работа приносит свои положительные плоды. Плохо, если мы будем оценивать друзей только по тому, как то или иное правительство в данный момент относится к России. Вот мы пережили непростые отношения с соседней Польшей. Но неужели в Польше нету друзей России? А большое количество православных людей, которые еще до недавнего времени являлись чадами нашей церкви, да и много-много католиков, интеллигентных людей, которые понимают значение России. И политики есть такие. Разве можно сказать, что в одночасье, только потому, что тот или иной политический деятель выражает нечто отрицательное в отношении России, оттуда испаряются все наши друзья? Я уж не говорю о такой стране, как Грузия. Разве можем мы по высказываниям одного или нескольких политиков судить о том, является эта страна нашим другом или нашим врагом? Православная страна с большим количеством людей, которые сердцем связаны с Россией, умом, воспитанием, культурой, языком. Вот в этом вопросе, есть ли друзья у России, есть ли у нее кто друг, а кто враг, очень много прагматического и политического подхода. А у церкви несколько иной взгляд. И я считаю, что этот взгляд очень правильный. Ну и последнее. Замечательные слова притчи. «Стяжите себе друзей от мамоны неправды». Что если есть у вас средства, направляйте их на то, чтобы обретать друзей. Вот сегодня у России есть средства. Это не значит, что мы их должны бездумно тратить так, как в свое время тратили для поддержания неких идеологических установок. Но разделяя разумно свои ресурсы с другими, мы должны помогать нашему Отечеству иметь больше друзей. Это важно для России. Это важно не только для России. А если именно так будут строиться международные отношения, то мир будет другим. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. Пусть Божье благословение пребывает со страной нашей и со всеми друзьями России, которые во множестве существуют во всем мире. До следующей встречи.